Расстались мы с Икакусаном довольные друг другом. Он заполучил печати, причем дешевле, чем если бы приобрел в Канахе, а я стала богаче на 30 тысяч. В последний факт специально ткнула носом Шу. Это же уму непостижимо, Узумаки, не умеющий рисовать печати. Парень игнорировал все, кроме Нины Тай, требовал от учителя крутых техник и не желал учиться ничему другому. Может, хоть так заинтересуется. Говоря о деньгах, стало попроще. Принадлежность к правящему семейству вынуждает поддерживать определенный уровень, ниже которого скатываться нельзя. Обязательно служанка, необходимо несколько раз в год посещать дворец правителя, бывать в храме шинигами и делать пожертвования, поддерживать родичей из младших ветвей и делать тому подобные жесты. Мне приглашения на приемы не присылали, мне парадные кимоно не нужны, а вот Юмика сама и Микучан в гости звали. Правда, реже, чем раньше. Волны от моего отказа становиться джинчурики утихнут не скоро. Да до смерти всех участников той истории они не утихнут. Сестренка рассказывала, подруг у нее стало поменьше, в школе некоторые учителя начали относиться прохладнее, чем раньше. Сильно подозреваю, что карьеру в официальных структурах ей теперь не сделать и, кажется, Юмика сама считает так же, потому что созданию печати учит нас обеих. Как оно там дальше повернется, неизвестно, а мастер Фуин без куска хлеба с мясом не останется. Мику на возросшую нагрузку не жаловалась. Она теперь вообще редко жалуется. Чего реветь-то? Задумчиво растягивая гласные, пояснила она свою позицию. Вот у Хикаричан отец погиб, это горе. У Макатасинсия дочь туманники убили, тоже горе. Тебя чуть в побочную ветвь не отправили. А у меня так, ерунда. Меня хотели изгнать из старшей ветви, удивилась я. Угу, закона подходящего не нашли. Ты что, не знала? Впервые слышу. Если бы изгнали, пришлось бы намного туже. Так меня хоть статус защищает. Значит, Узукаги разозлился очень сильно, но прецедента не нашел, а издавать личный указ по такой неоднозначной причине не решился. Изгонять ребенка, да еще когда в клане существует оппозиция, всерьез предлагающая отказаться от союза с Канахой. Мы, конечно, поддерживаем Синджу, однако сейчас во главе листа стоит Сарутоби, чья политика неоднозначна. Некоторым старейшинам дай только повод, они его наизнанку вывернут, но используют к ослаблению власти правителя. Он у нас только на словах абсолютный, в действительности ограничений много. Знаешь, я хочу стать сильной, продолжала Мику, прожить долго-долго, защищать вас и своих детей. Ну, что ты улыбаешься, у меня будет много детей, вот увидишь. Сначала подрасти, мне уже 12, через 3 года можно замуж выходить, и другим тоном, покровительственно. Просто ты еще маленькая и не понимаешь. Я состроила печальную мордочку и грустно закивала. Дескать, куда уж мне. Вот ты смеешься, а Казука-тян уже просватали, сообщила Мику. Она, между прочим, твоя ровесница. Так что о семье лучше подумать заранее, чтобы потом не оказаться замужем за каким-нибудь столетним стариком. Или за малолеткой из союзного клана. Казука-тян, внучка Узукаги. Странно, что ее не просватали прямо в колыбели. Хотя в целом сестренка права, учитывая отношение ко мне правящей верхушки, вполне могут приказать выйти замуж за кого-то определенного и не самого приятного. Может и в самом деле присмотреться и подобрать, кто понравится. От иллюзий про великую любовь я давно избавилась, а ведь говорят, что брак по расчету самый лучший, если расчет правильный. Надо подумать. На очередном занятии отрабатывали ковареми. Иногда сенсею взбредет в голову, и мы начинаем повторять, причем основательно так, простейшие приемы из школьной программы. Происходит такое нечасто, примерно раз в месяц. Мальчишки злятся, фырчат, но помалкивают, ибо уже поняли, что спорить бессмысленно и очень болезненно. Я же к упражнениям на базу отношусь более чем уважительно и готова спорить, что после того, как наши ковареми наставника удовлетворит, мы начнем осваивать шуншин. Последний хоть и не относится к пространственным техникам, однако требует хорошего равновесия и быстрой реакции. Мастер у нас умница, просто так ничего не делает. После того, как тренировка закончилась, я задержалась на полигоне, отрабатывала новый прием. Для лечения глубоких ран в некоторых случаях медики используют особые нити из медицинской чакры, и один из раненых шиноби в больнице сказал, что видел нечто подобное у песчаников. У Суны есть особый класс бойцов, так называемые марионеточники, сражающиеся с помощью боевых кукол. Вот благодаря нитям из чакры они своими куклами с расстояния и управляют. На марионеточника я не потяну. У нас по ним практически никакой информации нет. Кроме того, что им требуется прекрасный контроль, и куклы стоят дорого. Их изготавливают из особых материалов. Собственно, мне и не нужно. Нити я планирую использовать в качестве обычной лески. Метнул куна или сюрикен, дернул обратно, и он снова у тебя в руке. А если еще и траекторию полета можно менять, то вообще прекрасно. Среди полевых ириенинов многие владеют чем-то подобным, просто не афишируют. Кушинахиме, подошедший поближе Шу, забыл, о чем хотел спросить, уставившись на натянутую между большим и указательным пальцами сверкающую нить. «Что это ты делаешь?» Вместо ответа я обвязала нитью рукоять куна и метнула его в мишень. С глухим стуком лезвие вонзилось в дерево. Слегка изменить структуру чакры, потянуть обратно, и переставшая растягиваться нить выдернула куна обратно мне в руку. Бинго! Еще бы скорость увеличить и научиться прикреплять нити не к оружию из чакропроводящей стали, а то больно уж оно дорогое. Круто! Научи, а? Пожалуйста, улучши контроль, я работаю, — скривился парень. Сенси говорит, когда технику создаю, 3/4 чакры впустую уходит, да я и сам чувствую. Просто медленно как-то идет, больше старайся. Куда уж больше-то, 2 часа каждый день трачу, — буркнул Шу. Да, чего я хотел-то, ты ведь ирянин, это, можешь мне помочь? Голос у парня становился тише и тише, последнюю фразу Шу буквально прошептал. Если подумать, я никогда не видела его в таком напряжении, фигура закаменела в поклоне, кулаки сжаты, лицо опущено. Похоже, речь идет о чем-то важном для него. Чем помочь? Сестра плоха, в больнице ей ничем помочь не могут, то есть могут, но у нас таких денег нет. Посмотри ее, а, у тебя есть сестра? — удивилась я. Жена двоюродного брата, у меня только сранг, — сочла нужным напомнить. Пусть, мне просто убедиться. Шаг со стороны напарника непростой. Если выходец из младшей ветви о чем-то попросит аристократа, у первого возникает долг перед вторым, выплатить который можно не всегда. Подобного рода обязательства и на детей иногда переходит. Бывает, что долги растут со временем, и в конечном итоге возникает что-то вроде вассалитета, когда одна семья служит другой. Это не поощряется, ведь клан один, однако у каждого по-настоящему влиятельного человека есть личные слуги. Пока шли, задумалась, что я знаю о системе оплаты медицинских услуг в деревне. Среди Узумаки, исходя из средневековых мерок, бедняков нет, одни только богачи. В клане бесплатное хорошее образование, за сиротами и немногочисленными немощными обязательно присматривают и помогают. Тех, кто сам не способен заработать, обеспечивают едой и одеждой. Высокие навыки фуин обеспечивают каждый дом светом и теплом. С горячей водой проблем тоже нет. Водоворот является сильнейшей крепостью, поэтому с точки зрения безопасности тоже все в порядке. Словом, 99 людей из 100 скажут, что мы живем в раю, и насмотревшись на быт простого населения в союзных странах, я понимаю, почему. Однако, как говорится, есть нюанс. Ириенинов относительно мало, поэтому несрочная медицинская помощь оказывается за деньги, причем стоит дорого. Настолько дорого, что позволить ее могут не все. Собственно, разделение по доходам хорошо видно по кварталу, в котором мы сейчас шли. Водоворот, остров, основная часть товаров привозится с материка, и если товары повседневного потребления стоят относительно дешево, то цены на все, считающиеся роскошью, уже кусаются. Рис, рыба и овощи дешевы, мясо, мед и молоко дороги. Простая ткань продается за копейки, шелк и ювелирка по карману далеко не каждому. Наш дом окрашен в красный цвет не только потому, что разрешен по статусу, цена на красную краску в 3 раза выше. Некоторые обедневшие самураи на континенте вынуждены каждый год обмазывать красной глиной свои дома, иначе глина осыпается и их жилища можно спутать с лачугами бедняков. Шу как-то проговорился, что полноценное обучение фуин-дзюцу требует денег, каких у него нет. Он, конечно, лукавил, в школе особую бумагу и чернила нам выдавали, от учеников требовалась только усидчивость. Тем не менее, ради интереса я посчитала, сколько трачу в месяц на материалы плюс примерная сумма мастеру за обучение, если бы он у меня был. Вышло 5000 рё. Примерный доход генина от миссии с ранга. Причем надо учитывать, что репетитора среди Узумаки найти проще простого, и со своих они берут немного. Дом, в котором последние 8 лет жил Шу, выглядел типичным домом незнатного Узумаки. Ворота Тории, прикрытые простеньким барьером, сейчас не активированным. Небольшой дворик с суетящейся живностью в лице детей, кошек и собаки. Зафиксированные внешние стены, сделанные из твердых пород дерева и дополнительно укрепленные печатями. Наверняка во внутренний дворик выходит веранда Энгова, а внутренние раздвижные стенки Амадо в теплую погоду снимаются совсем. Под внимательными взглядами притихших детей сокомандник провел меня через широко раздвинутые двери, прямо в большую комнату-гостиную, где за широким столом сидела одетая в домашнее платье женщина лет 30. Ну, учитывая долгий срок жизни Узумаки, с одной стороны, и тяжелую работу с другой, ей действительно где-то 30. «Шукун», — подняла она голову при нашем появлении, — «ты не предупредил, что приведешь гостью». Тут женщина разглядела двойную спираль на голубом фоне, нашитую на моей одежде, и глаза у нее испуганно расширились. «Ани-сан, это моя сокомандница, Кушинахиме», — представил меня Шу, с грацией носорога нарушив сразу несколько правил этикета. «Она согласилась посмотреть тебя». Женщина склонилась в глубоком официальном поклоне с Айкэйрой, я же с выражением посмотрела на парня, вопросительно подняв одну бровь. «А, Кушинахиме, это Мичика Ани-сан, о которой я говорил. Будучи гостьей, да еще и вышестоящей по положению, я ограничилась обычным поклоном Исику. Не совсем верно в данном случае, но после подобного знакомства строгие рамки официального стиля смело можно игнорировать. Ани-сан, Кушинахиме согласилась посмотреть тебя. Ну, что вы, в этом нет никакой необходимости. Конечно, есть. Кушина сама, простите нас за беспокойство, Шукун склонен преувеличивать. Со мной все хорошо и я скоро совсем поправлюсь. Следующие минут 5 я внешне бесстрастно переводила взгляд с одного кричащего человека на другого. Причем один, то есть одна, еще и непрерывно кланялась. Подглядывающие за цирком дети в количестве 3 штук служили фоном, на них можно не обращать внимания. По мере развития скандала шум нарастал, равно как и росло желание налепить на обоих парализующую печать. К сожалению, нельзя. Поэтому я вытащила доску и, написав на ней «я хотела бы выпить чашку чаю», сунула надпись под нос хозяйке, то есть не прямо под нос, конечно, но достаточно близко. «Ой», схватилась та за голову, «простите, Кушина сама, я сейчас, ситуация, конечно, комичная, и с моей стороны небольшая наглость, и с ее, полная непочтительность». Спустя минут 10 мы втроем сидели вокруг низенького столика, на котором Мичика-сан споро выставила чашки, чайник, котелок с кипятком и небольшое блюдо со сладостями. Детишек куда-то прогнали, поэтому в дверях они не маячили. В молчании заварили чай, немного подождали, пока напиток остынет, выпили первую чашку, и только после этого я снова взялась за мел. «Мичика-сан, ваш брат не доставил мне никаких неудобств. Рада познакомиться с его семьей. Давно хотела». В ответ женщина пробормотала стандартную фразу о собственном недостоинстве. «Ожидаемо. Его просьба не представляет сложности. Наоборот, мне нужна практика. Позвольте помочь». Словом, уговорили. Мичика-сан принесла документы, выданные ей в больнице. Я просмотрела их, провела сканирование шасином. Да, знакомая проблема. Неудивительно, что за лечение запросили большие деньги. Вам придется освоить трансформацию чакры в медицинскую. Это, наверное, сложно, нахмурилась женщина. Я во время службы с Суэтоном как не возилась, а все равно плохо получалось. Надо вливать чужую, не так полезно. Ох, ну, значит, буду стараться. Большое спасибо, Кушинахиме. Зайду завтра, пообещала я. Принесу упражнения. Не утруждайте себя, Кушинахиме. Мне-то как раз не сложно. Пока возвращалась домой, Шу счел своим долгом проводить меня, вспоминала все, связанное с преждевременной деградацией очага. Именно эта редкая болезнь обнаружилась у Мичика-сан. Среди Узумаки, в отличие от других кланов, практически не встречаются люди со злокачественными мутациями системы циркуляции чакры. Проблемы совместимости геномов не возникает, в самом худшем случае ребенок получает чистую кейракуки, лишенную наследия крови обоих родителей, зато нас не миновала другая беда шиноби, медленное угасание очага. Чакра, если вдуматься, мало чем отличается от эликсира вечной жизни, настолько эффективно она лечит организм и поддерживает его в тонусе. С возрастом количество необходимой чакры увеличивается, поэтому чем эффективнее работает очаг и чем он больше, тем дольше срок жизни. Беда в том, что постепенно очаг начинает работать все хуже и хуже, лишенная полноценной подпитки система циркуляции усыхает, следом приток энергии лишаются внутренние органы. Наступает старость, тело дряхлеет и довольно быстро перестает работать совсем. Конечно же, существуют методики раскачки очага и его стимуляции. Много методик. Основная часть предназначена для молодых шиноби, даже не гининов, однако некоторые, чисто медицинские, призваны бороться с деградацией, и назначенное Мичика-сан лечение не особо сложное, но муторное и требует особых навыков, в частности, хорошего контроля и знания некоторых медитационных техник. Научится, куда она денется. Жить калекой она не захочет, а Узумаки без чакры это именно что калека. Вдобавок я уже прикинула, как можно упростить процесс с помощью кое-каких печатей, так что первый этап пройдем быстро. Ей же не нужно становиться полноценным Иринином, достаточно освоить несколько приемов. Военные будни. Члены клана Узумаки известны своей упертостью, а наш правитель – настоящие Узумаки. По окончании двухгодичной практики Генин имеет право сдать экзамен на Чунина либо по представлению наставника получить полевой патент, после чего начать выполнять задания самостоятельно, или, что случается чаще, войти в одну из команд под руководством опытного Джонина. Это верный путь сделать карьеру и приобрести репутацию. Поскольку сейчас идет война, всех молодых чунинов включают в состав таких команд, а экзамены не проводят вовсе, ибо не до них сейчас. Кента Сенси подавал представление на всех своих учеников, причем меня выделил особо. Все-таки хороший тай, прекрасные для своего возраста навыки фуин, стихия на высоком уровне плюс звание полноправного Иринина, да и просто не дура. Есть все основания считать меня сильнейшей в команде. Звание Чунина присвоили только мальчишкам. Никто не забыт, ничто не забыто. Узнав об этом, Шу устроил скандал. Я, к сожалению, не успела его остановить, и он пошел и отказался от повышения. Глупость величайшая. Нет, я очень благодарна ему за поддержку, но ведь теперь на нем висит здоровенная черная метка. Ну почему? Почему он такой взрывной? Из нас троих ты больше всех достойна стать Чунином. Ха, как будто это и так непонятно. Дай, сука, поступил умнее, он отказываться не стал. Просто вышел из состава команды и теперь барахтается на мелкой должности на границе огня и лапши. Есть у него кое-какие привилегии в качестве единственного дееспособного представителя своего клана, вот он ими и воспользовался, чтобы заполучить тихое местечко. Остаться с нами ему, думаю, совесть не позволила, потому что командовать мной он бы не смог. Не ожидал от Шу такого. Поначалу даже не знала, как реагировать. Нет худа без добра. Вновь напомнив вышестоящим о себе столь неординарным образом, я привлекла повышенное внимание Киитара-сама. Кто такой Киитара-сама? Глава моей семьи. Как я уже говорила раньше, правящая ветвь Узумаки состоит из четырех семей, представители каждой из которых в свое время становились правителями. Раньше семей было пять, но одна была уничтожена, взрослые казнены, а дети отданы на усыновление. В той заварухе подчиненная ветвь почти не пострадала, чего не скажешь о правящей, в частности, погибли глава нашей семьи, его жена и двое детей. Остался только самый младший сын, ставший наследником, ну а до момента его взросления обязанности главы возложил на себя Узукаги. Вскоре после того, как Киитара-сама стал чунином и, таким образом, был признан совершеннолетним, я получил от него приглашение на чашку чая. Отказываться, само собой, от таких приглашений не принято. Перенервничала я изрядно. Никак не могла понять, чего ему надо. Хочет посмотреть на трусиху, опозорившую клан, так вроде не скрываюсь. Смотри, не хочу. Хочет узнать, что мной двигало, что заставило сломать судьбу и превратило в презираемую большинством парию. Должен понимать, что вряд ли ему стоит рассчитывать на откровенность. Намерен сделать какое-то предложение или, правильнее сказать, отдать приказ. А вот это вполне возможно. Короче, навстречу я шла, полное нехороших предчувствий. Киитара-сама принял меня на маленькой земляной террасе, откуда открывался прекрасный вид на освещенный заходящим солнцем лес. Красивое место, жаль, не в моем состоянии оценить его. Среди расставленных в кажущемся беспорядке камней и декоративных кустарников расположилась небольшая деревянная площадка, на которой гостью ожидали низенький столик на двоих, чайные принадлежности и маленький короб с чем-то печеным. Да пребудет сила и власть ваша незыблемой тысячу лет, господин мой». Сквозь вежливую маску проступило и сразу скрылось легкое замешательство. Ну а чего он ожидал? По строгим правилам этикета, первым ритуальное приветствие произносит гость или нижестоящий. Поскольку что-либо произнести для меня затруднительно, приходится писать на доске. «Пусть духи предков будут благосклонны к вашим начинаниям, Кушина-сан». Ответ меня приободрил. Из множества канонических вариантов хозяин выбрал нейтральный, что не могло не радовать. Согласитесь, в данной ситуации фраза «пусть верность твоя будет беспорочной», обращенная к кому-то вроде меня, выглядит изысканной издевкой. «Присаживайтесь», — указал он менее формальным тоном на место возле столика. «Полюбуйтесь, сколь прекрасен здесь закат». Пока я послушно пялилась на небо, Китара сама на правах хозяина заваривал чай. Все-таки есть что-то в чайной церемонии, нечто медитативное, позволяющее отрешиться от суеты, успокоиться и перестать накручивать себя, придумывая новые причины идущей встречи. Чай, опять же, очень хороший, не опивки какие-нибудь. Словом, к тому времени, когда напиток внутри чайничка закончился, тугая пружина внутри живота ослабла, не исчезла совсем, но ослабла. На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер, внезапно сложил трехстишье Китара сама, не особо задумываясь, поддержала тему. Они прошли, дни весны, когда звучали далекие, соловьиные голоса. Прошлая жизнь дает себя знать. 10 с лишним лет, проведенных в новом теле, не вытравили до конца старые моральные критерии. По местным меркам я очень эгоистична и до неприличия независима, потому что имею наглость не просто иметь собственное мнение по поводу замыслов вышестоящих, так еще и высказываю его вслух, изредка, со всем почтением и крайне узкому кругу лиц. Но все же, Китара сами наверняка донесли об этой моей особенности и, возможно, во время обучения даже приводили в качестве отрицательного примера. Вы задумывались о своем будущем, Кушина-сан, очень прямолинейно. Сам выбрал стиль общения или кто-то посоветовал, пока война не закончена, о нем не стоит думать, Китара сама. И все-таки, меня устраивает моя жизнь, Китара сама. Написала и с удивлением поняла, что так оно и есть. Если бы не периодические убийства людей на миссиях, все было бы совсем замечательно, но тут уж ничего не поделать. Мир такой. Услышанный ответ хозяину дома не понравился. Неужели у вас нет никакой мечты? Я мечтаю о том, чтобы о моем существовании забыли. Прорвалось раздражение в острых угловатых кандзи, однако вряд ли это случится. Вы правы, ваш проступок не скоро забудется. Как вы посмели отказаться от предложения Акиры сама? Клан едва не потерял лицо, в самый последний момент успев выполнить договор с Канахой и отослав замену нынешней Джинчурики. Ни о чем не жалею. Разумеется, этого я писать не стала и спросила иное. Разве в договоре прописаны сроки? Нет, но Узукаги сама дал слово, что к определенному сроку сосуд будет в Канахе. Впервые за все время разговора я подняла лицо и позволила на мгновение отразиться усмешке в глазах. Сказки о нерушимости, слова аристократа предназначены просторожденным. В своем кругу мы и обманываем, и впрямую лжем, лишь бы приличия были соблюдены. Впрочем, ни о чем подобном я писать не стала. У откровенности тоже есть свои пределы. Вместо этого выразилась в том духе, что мне очень стыдно. Прошу прощения за проявленную слабость. В детстве я была очень пугливым ребенком, да и сейчас осталась трусихой. Двусмысленно получилось. С одной стороны извинение и признание трусости, с другой – напоминание о том, что ношу надо подбирать по плечам носильщика, хотя для местного менталитета последнее мало что значит. Возможно, вскоре вам представится шанс искупить свою вину, как и подобает представительнице правящей ветви Узумаки Ичизаку. Сухим тоном заметил Китара сама. Южной армии срочно требуется подкрепление, а Лист не в состоянии оказать помощь, ему самому войск не хватает. Навыки вашей команды вполне позволяют вывести ее из состава практического резерва и перевести в полевые лагеря. Отказ в данном случае не предполагается, упоминание правящей ветви четко обозначает возможную кару. Однако кое-что можно уточнить. Потери столь велики, что старейшины согласны отправлять генинов на передовую. Это временная мера. По общему мнению, Суна измотана и скоро выйдет из войны, и тогда Скале придется заключить мир. Туман не рискнет воевать в одиночку. Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное, блеснула я чужой классикой. Простите мою наглость, господин, могу я задать еще вопрос? Спрашивайте, Кушина-сан, наша команда несколько отличается от ей подобных. Мои навыки и навыки Шукуна превосходят способности наших сверстников. Тем не менее, прецедент создается и на основании именно наших результатов будут планировать участие других генинов в боевых действиях. Кроме вас отправляют еще несколько команд, оценивать будут общий результат. Для начала выберут сильнейших, потом начнут посылать вообще всех. До такого не дойдет, уверенно провозгласил Кейтара-сама. Даже в худшие дни водоворот бережно относился к своим детям. Вы просто не знаете, что вас ждет, нас ждет. Я насиловала память, вспоминая пересказанный в перерывах между лекциями сюжет японского мультика, и точно могу сказать, что война будет долгой и кровавой. И, судя по возрасту Джирайи-сама и отсутствию у него учеников, не последний. Синджу погибнут, Хатаки тоже, Умина, Узумаки. Надеюсь, с нашим драгоценным союзником, кланом Синджу, все хорошо. Мы верим, что рано или поздно великий клан оправится от постигших его бед, после короткого молчания сказал юноша. Я кивнула. Понятно. У вас есть еще какие-нибудь вопросы ко мне, Кушина-сан? Судя по построению фраз, аудиенция подошла к концу, так что я отрицательно покачала головой. В таком случае позвольте сказать, что я рад нашему знакомству. О вас ходит много противоречивых слухов, Кушина-сан, однако даже недоброжелатели отмечают ваш ум и талант в постижении самых разных путей шиноби. Что касается остального, примерно через месяц вы сможете делом доказать свою преданность клану и тем самым заставить умолкнуть наиболее громкие голоса. Я очень надеюсь на подобный исход. Кушинахими, постарайтесь оправдать мои ожидания. Мне оставалось только покорно склонить голову. Дама, посоветовавшись с Юмика-сама, мы пришли к выводу, что все не так уж и плохо. Отправка на войну была предсказуема. Своим приглашением на чай Кейтара-сама негласно сообщил наблюдателям, что я по-прежнему являюсь членом семьи, так что совсем уж гнилые миссии подсовывать не должны. Сложись разговор иначе, и результат был бы иным, но я произвела правильное впечатление, покорная, но не лебезящая, смотрящая на ситуацию в целом, а не ограниченная доступным мне участком. С точки зрения вышестоящих, мне действительно дан шанс, осталось только выжить. Итак, у меня остается месяц, вполне достаточно, чтобы успеть закончить все дела, если поторопиться. Начало с того, что порадовало своих. На следующий день после окончания тренировки сделала знак «Не уходите», сообщила мужской части команды о грядущих переменах в жизни. Официально команду уведомит после оформления приказа, то есть примерно дней за 10 до отправки, но решение уже принято, торг идет за персонали. Кейтара-сама подарил нам лишнее время на подготовку. Сенси перекатил желваками на скулах, посвистел, глядя в небо, и дал затрещину пританцовывавшему Шу. «Ай, да за что, за глупость, видишь, Ухиме», он ткнул в мою сторону пальцем, личико нерадостное, «это потому, что она понимает, что нас ждет, хреново все, генинские команды уже лет 200 на войну против других кланов не отправляли, мы ж не учиха, у нас чем позднее начнешь, тем лучше». Я снова застрочила по доске, «есть предложение, Синси». Южная армия изредка посылает подкрепление в чай, бывает, не особо часто, правда, это все-таки не наш фронт, Суна известна ядами, в тумане тоже есть специалисты, предлагаю пройти процедуру повышения устойчивости, что это такое, медицинская методика, повышение иммунитета плюс привыкание к малым дозам яда плюс печать, по времени сколько займет, за месяц управимся, первый этап, полтора месяца, начнем сейчас, потом дорога, в бой нас не сразу кинут, успеем, а смысл-то есть, ты ж сказала, это только первый этап, лучше, чем ничего, Синси подумал, затем кивнул, ладно, хуже не будет, что надо делать, у меня все готово, темп тренировок придется снизить, значит, отдохнем перед походом, договорившись с сенсеем, во сколько он сегодня подойдет в госпиталь, я вместе с Шу отправилась к нему домой, напарник с какого-то момента притих и впал в задумчивость, по-видимому, понял, что если мы там, а сестра остается здесь, то с лечением возникают сложности. Однако молчал, только периодически на меня поглядывал. Надеялся, что я уже нашла выход. Непривычное доверие немного пугает. Состояние чакра-системы Мичика-сан заметно улучшилось с начала терапии, хотя до окончательного исцеления еще далеко. Процесс лечения деградации очага, если упростить объяснение до предела, представляет собой трансформацию чакры в йотан, интон и медицинскую. то есть последовательно изменил порцию чакры, загнал ее в очаг, процесс сам по себе непростой и требующий определенного навыка, подержал немного, вывел из кейракуки наружу и повторяешь процедуру заново, только с другим видом. Постепенно центральный узел чакра-системы под такой стимуляцией прочищается, принимает правильную форму и начинает работать так, как и задумано изначально. Для медика ничего сложного, просто муторно, тоскливо и трудоемко. С Йотаном у Мичика-сан, как у всех Узумаки, проблем не возникает. С Интоном, то есть трансформацией духовной энергии, в целом, тоже, все-таки бывшая шиноби и просто взрослый человек с большим жизненным опытом. Загвоздка в лечебной чакре. Этот вид трансформации требует очень хорошего контроля, который у нашего клана, мягко скажем, не на высоте, так еще и Мичика-сан давно отошла от дел и тренировки подзапустила. Выход есть, конечно. Если нет своей чакры нужного типа, берется чужая, желательно родственная, что мы и проделывали. К сожалению, теперь я уезжаю, других знакомых Ириненов у семьи нет, а собственные навыки у Мичика-сан пока что не на подходящем уровне. Что делает Узумаки, если видит проблему? Рисует печать. Вы пока не научились трансформации чакры в лечебную, поэтому мы пойдем сложным путем. Застрочила я объяснение после обязательных приветствий, сидя за столиком с не менее обязательной чашкой чая. Я сделаю десяток печатей и наполню их медицинской чакрой. Этого должно хватить на полгода. Когда печати закончатся, вы уже освоите нужный навык. Простите, Кушина сама, я должна была заниматься тщательнее, низко поклонилась, извиняюсь, женщина. На вас трое маленьких детей и трое больших, несколько двусмысленно выразилась я, намекая на мужа, ставшего недавно генином старшего сына Ишу. Учитывая условия, прогресс очень неплох, вам ни за что извиняться. Да, так оно и есть, захихикала Мичика-сан. Один раз в месяц будете проверяться в больнице у Акина сама, главы хирургического отделения. Я договорюсь. Да как-то, смутилась она, неловко. У него, наверное, и без моих болячек работы много. Вы и есть его работа, Мичика-сан. Мысленно я сделала пометку позднее привести ее за ручку к Акина-сенсию. Что за черт? Почему нормальные люди сидят дома до последнего, опасаясь побеспокоить занятого человека, в то время как здоровые скучающие хамки вызывают врачей на дом, пользуясь своим привилегированным положением? Сенси на днях ругался, что ему лично пришлось навещать одну такую. У нее, видите ли, руку веткой распорола, и она до больницы сама дойти не могла. Вечером, на семейных посиделках, слушала треп Мику. Сестренка среди нас троих являлась самой информированной, так как что у меня, что у Юмика сама характер сложный, людей близко подпускать обе не любим. Настоящих подруг у Мику тоже немного, зато куда больше приятелей и просто знакомых, с которыми она не прочь поболтать. Ну а после все услышанное и подсмотренное пересказывает нам. Говорят, на последней церемонии распределения большинством наставников новых команд стали инвалиды, поведала Мику последний слух. У кого ноги нет, у кого глаза или там с чакросистемой проблемы. Не отвлекайся, недовольно заметила нахмурившаяся мать. Да, для нее-то тема вряд ли приятная. Я не отвлекаюсь, видишь. Так вот, интересно, кого нам назначит? Сейчас все хорошие бойцы на фронте, а идти к кому попало в ученики неохота. Параллельно с рассказом Мику отрабатывала контроль, вращая бумажный листик вокруг ладони. Юмика сама бесилась, если видела дочь бездельничающей. Кажется, у нас проблема. Похоже на то, согласилась со мной Юмика сама. Положим, с Фуин я ей помогу, ниндзюцу. Зависит от склонности, но, думаю, разберусь. Есть у меня парочка подходящих должников. А вот где сейчас найти хорошего учителя по тай, ума не приложу. Есть шиноби, использующие только тайдзюцу, но нет шиноби, не использующих тайдзюцу вообще. Без рукопашки в нашем ремесле не обойтись, и неважно, какая у тебя там основная специализация. В обычной ситуации генином ставит стиль наставники, старшие родственники и, у кого есть возможности, признанные мастера, но сейчас эти пути закрыты. И что делать? Я напишу заявление в бухгалтерию, чтобы боевые выплаты выдавали вам, наконец, разродилась я мыслью. Наймите мастера, а сама как? Снаряжение быстро портится. Подработаю в местном госпитале. Печати канахцам продам. Несложно. Немного подумав, Юмика сама пожала плечами и кивнула. В самом деле, какие еще могут быть варианты? только нанять кого-нибудь за хорошие деньги. Вышедшие в отставку старики на острове есть, только они, заразы, предпочитают заниматься с уже взрослыми бойцами и детей берут неохотно. Такое отношение понятно, с их опытом ставить основу новичкам никакого желания нет. Придется умасливать, как воюют шиноби, вспышками. Сплошного фронта нет, под этим словом понимается вытянутая широкая территория, усеянная ловушками, секретами, укрепленными пунктами и вообще всем, что только сочтут нужным построить матерые клановые убийцы обеих сторон. Основное рубилово идет именно здесь. Небольшие отряды, обычно не более десятка, пытаются подловить противника, перехитрить его, переиграть, заманить в засаду и уничтожить мгновенным ударом в спину. Особо удачливыми считаются те, кто сумел уничтожить сильного врага и сам не понес потерь, такими восхищаются и на таких стараются равняться. Целью войны шиноби является уничтожение живой силы противника. Выглядит это страшно. Тишина, птички чирикают, иногда даже крестьяне землю пашут. И вдруг в одно биение сердца местность превращается в ад. Иногда огненный, если кто-то владеет катоном, по большей части водяной, потому что в тумане склонностью к этой стихии обладают едва ли не двое из трех. Горе тому, кто окажется поблизости. Специально гражданских не убивают, смысла нет, да и никто не станет резать приносящую шерсть овцу. Однако и того, что прилетает случайно, хватает. Целых деревень в районе фронта не осталось, немногочисленные выжившие бежали, разнося панические слухи и семена эпидемии по близлежащим странам. Время от времени командование составляет очередной гениальный план и готовится наступление. Наличные силы собираются в кулак, из метрополии запрашивается подкрепление, рисуются новые карты, разведываются маршруты. Собранная группировка горячим катком прорывает границу, разоряет пару-тройку второстепенных укреплений и подходит к основному лагерю. Там им выходит навстречу схожая армия, туман, или они утыкаются в глубоко эшелонированную оборону, частые вылазки из-за которой понемногу обескровливают нападающих, узумаки. В любом случае, взять основной лагерь не удается, остатки возвращаются на прежнее место дислокации, и война вновь приобретает позиционный характер. Не знаю, как в других местах, а в стране лапши воюют именно так. Все это нам поведал временный капитан отряда Узумаки Масао-сан. На время путешествия он командовал сборной солянкой из 5 генинских команд, выбранных в качестве подкрепления для обескровленной после очередной бойни армии. Выглядел он потрепанно, а в оценках был куда более резок, чем принято на острове. «Войну мы проигрываем», — рубанул он с плеча в первый же вечер на корабле, общаясь с наставниками. «Против нас стоят 3 великих клана, не считая всякой мелочи. И что с того, что по отдельности средние Узумаки сильнее среднего Кагуя или Хасигаки? Нас валит числом. Когда-нибудь Лист додавит скалу и пришлет нам помощь. Что-то они не торопятся», — мрачно хмыкнул Масао-сан. Естественно, с младшими никто откровениями не делился, однако голос Тай понижать не считал нужным, поэтому разговор разносился по всей палубе. Для некоторых генинов сказанное стало откровением, и они тихо шушукались между собой, убеждая друг друга и подбадривая. Шу, кстати, был среди них, но я велела ему помалкивать, а потом усадила контроль тренировать. За неделю корабль под флагами страны Волн достиг порта назначения, мы сошли на берег и по грунтовке направились в центральный лагерь. В плане географии страна Лапши представляет собой вытянутый полуостров, условно похожий на прямоугольник. Столица находится на востоке и сейчас захвачена туманом. Дайми со двором бежал и, по слухам, обитает на границе с огнем. Формально мы, Водоворот, поддерживаем официальную власть. Кири якобы помог законному наследнику свергнуть узурпатора с трона, но громкие слова никого не обманывают. Идет война шиноби, остальное – фон. Крупных селений нам по дороге не попадалось, даже порт был маленьким. Лица встреченных людей выражали что угодно, только не радость, страх, уныние, обреченность, желание свалить подальше от 2 десятков вооруженных людей. Крестьяне сходили на обочину и становились на колени, купцы останавливали телеги и поступали так же. Путь не занял много времени, до конечной точки мы добежали часа за 4. Обычный шиноби способен развивать скорость до 40 км в час. Опытный, вроде Кенты Сенсея, может бежать примерно со скоростью 60 км в час. Правда, на полную выкладываются редко, обычно поддерживают удобный для всего отряда темп и не расходуют чакру попусту. Приняли нас настороженно. Поначалу в квартирмейстерской службе долго мурыжили, пытаясь понять, куда пристроить нежданно свалившееся пополнение. Потом внезапно быстро распределили в третий полк второй дивизии, чей командир согласился принять столь сомнительный подарок. «Шиноби-сан, у меня есть сомнения в навыках ваших подопечных», честно признался он наставником. «Однако я думаю, что те, кого остров пришлет позднее, будут еще хуже». «Да уж, наверное», пробурчал стоявший рядом с ним помощник. «Сугавара-сан проводит вас в казармы», продолжал тем временем новый начальник, «а в 7 вечера я хочу видеть вас на полигоне номер 12. Покажете, на что способны. Идите за мной», махнул рукой Сугавара-сан и пошел в сторону комплекса зданий на отшибе. Мы потянулись следом. К счастью, нас поселили в новеньком строении, причем у каждого была своя комната. К счастью, потому что живи рядом хотя бы один единственный чунин, и неизбежно возникли бы сложности с субординацией. Они и так возникли, ведь в одном здании квартировали наставники чужих команд, причем двое в звании джонина, генина из правящей ветви, из младшей ветви и вассальных кланов. В бою все просто, а вот вне службы не всякий джонин имел право заговорить со мной или с сейкуном. Хорошо еще, что пока мы плыли на корабле, между собой разобрались. Словом, капитан решил не добавлять себе головной боли и предоставил в наше распоряжение отдельный дом, благо, для шиноби с дотоном и знанием печати жилье построить, дело пары часов. До вечера мы успели встать на довольствие в полковой канцелярии, привести себя в относительно приемлемый вид, посетив баню, пообедать и даже подремать пару часов. За такую оперативность надо сказать спасибо сенсею, принявшему на себя основной удар бюрократов, и теневым клонам, осмотревшим свободную для посещения территорию лагеря, крепости, правильнее сказать. Ну а к 7 мы, новички, подтянулись на 12-й полигон, где закономерно встретили капитана, Сугавару-сана, десяток проверяющих и целую толпу пришедших поглазеть шиноби. Похоже, с развлечениями здесь не густо. Вопреки ожиданиям, прогонять бездельников капитан, к слову, зовут его Абрейда, и он является главой одного из вассальных кланов, не стал. Просто покосился недовольно и кивнул лейтенанту, приказывая начинать. «Узумаки Мария-сан, подойдите, пожалуйста», раскрыл тот первую папку. Поединки проходили по одному сценарию. Сначала Сугавара-сан тихо зачитывал характеристику генина, наставник команды добавлял пару слов о своем воспитаннике и того вызывали на песок. Иногда капитан сначала задавал пару вопросов, один раз прервал поединок, что-то сказал экзаменатору и приказал продолжать. Разница между новичками и старожилами была слишком очевидна. Нашу команду проверяли третьей по списку, и из 5 прошедших поединков местные выиграли все, причем не особо напрягаясь. Сложности у них возникли только с моим дальним родственником из Сеем и смутно знакомым парнем из младшей ветви. С обоими возились долго, но все-таки отпинали. Без серьезного членовредительства, разумеется. Наконец, к капитану вызвали Кенту Сенсея. Узумаки Шу. Шу всегда любил ближний бой, поэтому после обязательной разминки посредством кунаев и прочей метательной мелочи покрылся каменной коркой и рванул к противнику. Тот в ответ пульнул огоньком, использовав технику пламени феникса мудреца, но продолжать не стал и тоже пошел на сближение. Огненные шарики бессильно растеклись по земляной броне, что Шу несомненный плюс и свидетельствует о качественном исполнении техники. В дальнейшем схватка проходила на короткой дистанции, в целом, мой друг показал себя хорошо. Он сумел снести пару гибких барьеров, созданных печатями на одежде экзаменатора, и даже достал его кунаем, нанеся легкую рану. Учитывая, что проверяющий выглядел лет на 50, то есть личность явно опытная, результат очень неплох. Узумаки Кушина. По рядам шиноби пробежала легкая заинтересованная рябь. Скандал с моим участием за прошедшие годы забылся, однако, услышав имя, его припомнили и старались разглядеть. В противоположность предыдущему экзаменатору, мне достался парень лет 18-20. Он чуть ли не пританцовывал на месте, глядя на мои неторопливые шаги, так ему не терпелось начать бой. Похож на Шу, тот также себя ведет. «Не бойтесь, Кушина сама, я буду нежен», — выкрикнул он. «Ну, точно Шу, наверняка действовать будет похожим образом». Остановившись, я вопросительно посмотрела на судью. Сугавара-сан откашлялся и скомандовал. «Начали». В то же мгновение парень рванулся вперед, стремясь сократить дистанцию и войти в ближний бой. Вполне логично ведь предположить, что раз предыдущий член команды – рукопашник, то второй специализируется на поддержке, поэтому на короткой дистанции слаб. В принципе, рассудил он верно, я тоже не хотела демонстрировать весь арсенал, тем более что схема против подобного рода противников многократно отработана. Метнуть два куная с печатями так, чтобы они воткнулись в землю по ходу движения противника. Между нами, на расстоянии примерно 30 метров от меня, разворачивается широкая полоса барьера, слишком высокого, чтобы его можно было перепрыгнуть, и в то же время слабого, временного. Экзаменатор мгновенно уловил, что барьер тонкий и призван дать мне лишнее время на подготовку техники, он не стал задерживаться или искать обходные пути, просто на полном ходу врезал напитанным чакрой кулаком. Преграда пала. Парень чуть замешкался, восстанавливая равновесие. Еле заметно, буквально доли секунды. Мне хватило. Арсенал мастеров ветра довольно однообразен. Все техники делятся на две категории, внутри которых возможны разные вариации, но принципиальных отличий нет. Первая, атакующая, состоит из различного рода порывов, воздушных ядер, клинков ветра и тому подобных воздушных пуль. Вторая, более интересная, оперирует эффектом вращения и является универсальной. Можно напустить на врага полноценный ураган, а можно создать щит вокруг себя и отсидеться в относительной безопасности, готовя врагу пакость. Знакомый Кенте Синсе, занимавшийся со мной фуаутоном, многому не научил, дал основы и счел их договоренность выполненной. В результате я долгое время тренировала всего две техники, дайтоппу и вихревой тайфун, причем второй уделяла намного меньше времени. Синси видел меня в качестве поддержки, а дайтоппа и бьет далеко, и в исполнении проста, и сила наносимого удара легко регулируется количеством вливаемой чакры, каждый день, иногда до истощения. В тот момент, когда кулак экзаменатора крушил барьер, я уже подняла руки и создала единственную печать. Возможно, он увидел формирующуюся технику, однако короткий миг потери равновесия не позволил ему вовремя отреагировать на угрозу. Хотя, скорее всего, он ничего не заметил до того самого момента, как спрессованный до каменной твердости воздух врезался ему в грудь. Хорошо попало, он ведь еще и вперед бежал, торопыга, теперь лежит, отдыхает. К отброшенному назад телу быстро подскочили трое ильининов, проверили состояние пострадавшего и, закинув его на носилки, торопливо потащили вглубь лагеря. «Выйдет из госпиталя, отправлю улицы мести», — мрачно пообещал Сугавара-сан. «Капитан, я видел достаточно», — будничным голосом ответил тот. «Давайте следующего». Остальные проверяющие ошибок не совершали, генинам по-глупому не подставлялись, и потому я осталась единственной из новичков, кому удалось победить своего противника. Повезло, что тут скажешь. К тому же расслабившиеся было аборигены после моего феерического выступления собрались и действовали четко. Ильянинов всегда не хватает, так что в госпитале меня приняли с раскрытыми объятиями. Многие шиноби умеют лечить простые ранения, вправляют вывихи и даже иногда знают примитивные медицинские техники, однако полноценными врачами становятся единицы из сотен. Виноват долгий срок обучения при сомнительном конечном результате. Поэтому Каски-сама, руководитель местной медслужбы и мой знакомый еще по острову, мигом подмахнул приказ о приеме по совместительству и пообещал договориться с Абытай по поводу устраивающего обе стороны графика. Капитан, разумеется, не захотел ссориться с главным врачом всей армии из-за такой мелочи. Как следствие, в патрули мы ходили редко и обязательно в составе крупных отрядов. Речь не только о нашей команде. Остальных генинов тоже берегут и без сопровождения из лагеря не выпускают. Сейчас на фронте затишье, обе стороны зализывают раны и старательно дрессируют молодняк, ветераны же отдыхают телом и душой, глядя на попытки новичков соответствовать их уровню. До тех пор, пока не начались длительные миссии, я работала сутки через трое. Нагрузка несколько великовата и времени на тренировки оставалось мало. Кенте Синси был недоволен, но не возражал, потому что приказ исходил лично от капитана, да и Сугавара-сан бдит. Лейтенанта, по-моему, в полку боятся даже больше, чем Абы-сама. Как бы то ни было, свое раздражение Синси срывал на Шу, который походы на боевые задания начал с какого-то момента воспринимать в качестве отдыха. Объективно, Шу сильнее меня. Он на 5 лет старше, тяжелее, крепче, у него лучше поставлен тай и более разнообразный арсенал огненных и земляных техник. Тем не менее, поединки он регулярно сливает, мешают вспыльчивости желания идти напролом, А еще у меня больше способов воздействия, и я не стесняюсь ими пользоваться. Клоны, яды, врата Хачимон, Фуин, медицинские техники двойного назначения. Шу просто не успевает реагировать и подобрать подходящую тактику. Обязанности у нас были простые. Во-первых, на генинов радостно свалили большую часть заботы территории полка, то есть мы чаще остальных приводили в порядок полигоны, следили за чистотой улиц и занимались тому подобной неизбежной рутиной. Да, и готовкой тоже. Во-вторых, нас периодически выдергивали на патрулирование своего сектора внутреннего пояса, попутно показывая стационарные ловушки, расположение постов, секреты и прочие объекты. После сдачи экзамена на знание карты своего сектора и пары соседних, нас собирались выпустить на патрулирование среднего пояса, затем, дальнего. Внутри армии существует своя иерархия, негласная, но четкая, не всегда совпадающая с официальной. Мы, генины, находимся в самом низу, немного повыше стоят обычные шиноби, в рамках полка самыми крутыми считаются члены спецкоманды, напрямую подчиняющиеся капитану и выполняющие особо опасные миссии. Полки негласно соревнуются между собой, и на данный момент наш болтается примерно на 4-5 месте из 8. На самом верху репутационного рейтинга разместились бойцы глубины, особого подразделения, занимающегося ликвидацией вражеских командующих или просто сильных шиноби, диверсиями в глубоком тылу и прочими безумными вещами. Чунин глубина имеет право игнорировать приказы обычного джонина и мобилизовывать встреченные команды для своих нужд, если того требуют обстоятельства, вот так-то. Словом, первые 3 месяца моя жизнь в армии по большому счету слабо отличалась от прежней. Нагрузки перераспределились, идиотизма стало чуточку больше, круг общения изменился и расширился, а так, ничего принципиально нового. И жилось мне неплохо, пока в один прекрасный день не последовал вызов к главврачу. В кабинете Каски сама помимо него самого сидел наш Тай, и вид у него был не шибко радостный. Собственно, оба мужчины выглядели напряженными. «Кушина-чан, мне придется вернуть тебя непосредственному начальству», с места в карьер погнал главврач. Абысан справедливо указал, что в вашем полку всего 2 полевых иренина, хотя по штату положено 5. Фактически, уже 1, с вежливой улыбкой на устах, но твердо ответил капитан. По-видимому, мужчины продолжали спорить между собой. КХМ, как бы то ни было, тоном надавил Каски сама, у меня нет свободных полевых иренинов. Поэтому я предложил Абысану одного, зато более знающего и прошедшего обучение по полной программе. Тебя, Кушина-чан, мне ничего другого не оставалось, кроме как поклониться. От меня в данном случае ничего не зависело. Более подробно нашу дальнейшую судьбу тем же вечером описал Сенси. Непосредственно мы поступаем в подчинение Дзюньи Узумаки Нанами-сан. Для начала просто постарайтесь не путаться у ее людей под ногами, а работу она нам найдет. Что хоть делать-то будем, Сенси? Пойдем на границу, большего не знаю. В подчинении Нанами-сан состояло 3 стандартных команды, и мы в качестве довеска. Согласно штатному расписанию полка, управляющая структура проста. Есть капитан, есть лейтенант, непосредственно руководящий спецкомандой, 3 дзюньи и несколько специалистов типа шифровальщика, сенсоров или медиков, всего 52 человека. То есть в идеале Нанами-сан командовала бы 12 опытными шиноби, но из-за потерь в боях и с учетом свежеполученных генинов нас оказалось 11. Претензий к сенсею у нее не было, а вот глядя на нас Шу, она очень выразительно молчала. В целом, приняли нас неплохо, пусть и с легким отчуждением поначалу. Задачи перед отрядом ставились простые: выдвинуться в дальний пояс, сменить предыдущих наблюдателей, пресекать возможные нарушения границы, если же не получится, то вызывать подмогу. На данный момент большего от нас не требовалось. Обычные рядовые шиноби занимаются диверсиями или ликвидациями только в самые напряженные периоды войны, в нормальных условиях подобные миссии поручают спецкомандам или глубине. Новый график меня устраивал даже больше старого. Неделя патруля, 2 недели в лагере, причем дежурство в полковом медпункте необременительно и предоставляет много возможностей для личного развития. Ну, принесут изредка пострадавшего на тренировке или вызовут на полигон, и что? Серьезные травмы случаются редко и с такими быстро отсылала в госпиталь, а мелочь она и есть мелочь. Кто был по-настоящему рад моему появлению, так это Харадатора, наш штатный сенсор. По своим возможностям он ненамного меня превосходил, причем брал больше опытом, чем природными способностями. Ответственность на нем лежала большая, Каждый выход в поле выматывал едва ли не до истощения, зато теперь, заполучив безотказную помощницу, он совершенно логично рассчитывал снизить нагрузку. Нанами-сан считала также и обязала нас заниматься сенсорными дзюцу не менее часа в день. Кента-сенси, что характерно, не возражал. Он безжалостно дрючил Шу, на мою долю оставив общий контроль обучения. С напарником было сложно, потому что кроме Тайнин, он ничего другого не воспринимал, даже если видел, что польза есть. Какой-то затык в мозгах. В тех же печатях он ограничился базовым курсом и что-то сверх того не рисовал, хотя сенсей заставил его выучить пару продвинутых барьеров. Патрулирование тоже не доставляло проблем. Мы приходили в нужный сектор, разбивали лагерь, места регулярно менялись, устанавливали защиту и маскировку и связывались с соседями. Затем двойки и тройки патрульных ходили по пересекающимся маршрутам или таились в секретах, в то время как я сидела за барьерами и работала с сенсорными печатями большого радиуса действия. Да, есть и такие. Использовать их может любой шиноби, просто у сенсоров эффективность выше. Изредка приходилось кого-то лечить, причем примерно половину случаев составляли отравления. Змеи и другая живность, ядовитые плоды, пыльца, в том числе аллергенные, доставляли больше хлопот, чем вражеские кунай. Все шло неплохо, пока туман не решил, что передышка закончилась. Давление резко усилилось. Если раньше у нас случалось 1-2 инцидента за дежурство, то сейчас могло быть и 3, и 4, и 10. Далеко не всегда речь шла о столкновениях, вражеские шиноби просто прощупывали оборону и предпочитали избегать боя, тем не менее, ранений стало больше. Хвала Ками, смертельных случаев пока не случалось. Командование задергалось и даже что-то там предпринимало, но нас вопросы стратегии волновали мало. Мы были простым мясом войны, очередность дежурств и наличие связи с соседями интересовали нас в первую очередь, возможность пожрать и урвать лишний час сна, во вторую. Неделя на передовой выматывала так, что по возвращении большинство отсыпалось двое суток и только потом шло сдавать отчеты или заниматься своими делами. Генины ходили с черными мешками под глазами, старожилы посмеивались и утешали, что дальше будет хуже. Они оказались правы, в один не слишком прекрасный день мы нарвались. Отряды шиноби по сложной местности передвигаются в полном соответствии со старым наполеоновским принципом «ослы и ученые в середине колонны», только вместо указанных двух категорий в центр ставят сенсоров и ирининов. Если есть возможность, еще и клонов впереди пускают, чтобы ловушки собирали. Расстояние между передовым отрядом, ядром и замыкающими подбирается так, чтобы и спины было видно, и на помощь можно прийти, что в условиях густых лесов лапши задача нетривиальная. В тот момент, когда все началось, до идущей впереди двойки было 30 метров. Тарасан внезапно резко вскинул руку и, особым образом цокнув языком, остановил отряд. Была его очередь прощупывать окружающее пространство, однако в тех случаях, когда один сенсор замечал что-то подозрительное, второй сразу присоединялся. Поэтому я немедленно создала усиливающее дзюцу и на выдохе выбросила чакру из солнечного сплетения. Сознание привычно расширилось, вбирая тусклые огоньки стоящих рядом товарищей и практически игнорируя природный фон. Природная чакра есть везде, мозг воспринимает ее в виде более-менее густого тумана и со временем перестает обращать на него внимание. Кроме нас, никого нет. Но ведь что-то же встревожило Тарасана. Начинаю просматривать сектор за сектором, справа налево сверху вниз, как учили. Пусто, пусто, пус. Слишком ровный фон. Такой можно встретить в специальных помещениях для создания особо сложных печатей или в операционных, но никак не посреди леса. Открываю глаза, поворачиваюсь к Нанами-сан, и тут же рефлекторно отпрыгиваю назад, пытаясь укрыться от несущегося в нашу сторону потока чакры. На пути водяного дракона встала стена барьера, второй, сферический, прикрыл группу от возможных атак с флангов и тыла. Оба дозора, передний и тыловой, быстро подтянулись поближе и встали спиной к нам, готовясь первыми встретить угрозу. Тарасан вытер струйку крови, сочащуюся из носа. Их 9 или 10. Под неизвестной скрывающей техникой, очень хороший. Ликвидаторы? Деловито спросила Нанами-сан. Скорее всего, сейчас увидим. Совершенно неожиданно в том направлении, откуда прилетела чужая техника, появились 10 огоньков чакры и раздался веселый голос. Яри-яри, надо же, вы смогли нас заметить. 10, у говорящего самый крупный очаг, сообщил Тарасан. А ты что за хрен с бугра? Крикнула Нанами-сан. покажись, сейчас познакомимся, милая», — последовал ответ. «Даже ближе, чем ты думаешь. Меня зовут Хасигаки Кацура, и тебе повезло, что наконец-то встретила настоящего мужчину». Рядом кто-то грубо выругался. Дзюньи тоже тихо чертыхнулась и приказала: «Кента-сан, их старшего берем на себя. Шукун, защищаешь Кушинухими. Остальные действуют по стандартным схемам, противников выбираете самостоятельно. Тара, как только они снесут внешний щит, распечатывай гнев небес. Нас тоже заденет, а ты целься получше». «Ну что же ты молчишь, дорогуша?» Снова заорал тот же голос. «Меня зовут Узумаки Нанами, и хвостунов вроде тебя я каждый день встречала. Все вы только обещать гораздо. Ну давай, давай, покажи, на что ты способен. Сейчас увидишь». В тот же миг в первой кеткой с силой ударил широкий поток воды. Техника ранга А, не меньше. Барьер не выдержал и лопнул. Сразу же Тара-сан развернул широкий свиток, который все время таскал за спиной, чиркнул по нему окровавленным пальцем и направил в сторону врага. Бумага затрещала, вспыхнула, но это уже было неважно, запечатанная техника начала действовать. «Гнев небес», правильно его назвали. Это был настоящий ад. Стена из молний встала на месте вражеских позиций, толстые синие ленты били в землю, взрывая стволы деревьев и уничтожая все живое. Плотность чакры была столь велика, что мешало рассмотреть наших врагов. Огни их кейракуки просто терялись за бешеным напором стихии. Конечно же, долго так продолжаться не могло, и когда техника выдохлась, мы тоже вздохнули с облегчением. О том, что молния резонирует с водой, здесь прекрасно знали. А воды вокруг нас после двух прицельных залпов появилось более чем достаточно. Если бы круговой барьер не выдержал, нам бы тоже досталось, но, к счастью, обошлось. Стихийная чакра быстро рассеивалась, и сенсорные способности снова начали что-то показывать. Невероятно, но туманники выглядели потрепанными, слегка ослабленными, но все же живыми. Сколько же их уцелело? Как они смогли?